Неспешно доехав до собственного двора, Харинтий гусь бросил поводья челядину. Достав из-за пазухи увесистый мешочек, недоверчиво подкинул его на руке, в мешке приятно звякнуло. «Ну и дела», — покачал головой торговец. «Надо же, что ж, он князь, ему виднее. Эй, Якша!» Он перевел взгляд на челядина. «Беги в горницу, вели, чтоб подавали пиво с раками да лепешками ржаными. И побольше, побольше». Церковный староста Мефодий, тоже выжига известный, был несколько удивлен, если не сказать больше, ласковым приемом, который оказал ему князь. «Да, да, князь, хоть и скрывал свое положение, да у Мефодия глаз наметан», — сразу признал младшего князя Дирмунда. Впрочем, долго князь с ним не разговаривал, зато серебра отвалил щедро. Да и, окромя серебра, людишками обещался помощь. Для охраны, в пути-то, к новой пустыне, мало ли что приключиться может, места вокруг глухие. А ведь князь – язычник. И вот, щедрою рукою, жертвует на обитель. Уже, говорит, и послушники объявились, охочие ехать в дальний-то монастырь, откуда и прознали. Вроде бы ни с кем планами своими не делился Мефодий, окромя Никифора. Так, может, тот и разболтал, то худо. Впрочем, нет худа без добра, иначе б не было и послушников, а как без них обитель строить? Придя домой, староста велел челядинам крепко запереть ворота и двери и высыпал на стол полученное серебришко. Пересчитал, разделил на две, примерно равные, кучки. Подпер кулаком голову, посидел этак, на серебро смотря, подумал. Потом отгреб из той кучи, что справа, горсть, присоединил к левой. Снова подумал, еще отгреб, от правой кучки к левой. Затем вздохнул и аккуратно сгреб левую, большую, кучу в подол рубахи. Подошел к распахнутому сундуку, ссыпал монеты, закрыл крышку. Посидел на ней. Затем, накрыв рогожкой оставшиеся лежать на столе деньги, выглянул во двор, справился у служки, не приходил ли брат Никифор. Был, как же, поклонился слуга. «Тебя, кормилец, ждал-пождал, не дождался. Обещался вечерком зайти. Может, и придет в скорости. Как придет, немедля ко мне», — распорядился Мефодий и нервно заходил по горнице из угла в угол. «Вот так, князь», — изумленно приговаривал он. «Вот так, Дир, а говорили, язычник». Хельги проснулся рано, едва забрезжило. Челядин уже растапливал очаг. Чувство неосознанной тревоги почему-то не покидало Ерла, хотя откуда оно взялось, он не мог бы сказать. Вроде и не снилось ничего такого, но в гостевой зале вдруг послышался шум, шаги, громкая ругань. Голос был знакомый. «Снорри, и чего не спится?» Впрочем, здесь все поднимались рано. «Ты не спишь, Ярл?» Снорри подошел к двери. Хельги вздрогнул. Похоже, его нехорошие предчувствия оправдывались. Быстро натянул тунику, отворил дверь. «Что, Никифор?» — вымолвил молодой викинг, протягивая Ярлу кусочек пергамента. «Господь позвал меня в путь», — прочитал Ярл. Написано было местным письмом, глаголицей, кою Хельги старательно изучал в последнее время. «Дела мои нужны Господу и, я верю, основав обитель, козни препоганого языческого волхва будут разрушены благодатью Божией. Прощайте же, и да поможет вам Бог, да поможет вам Бог», — грустно повторил Ярл. «Просмотрели мы Никифора, просмотрели». Глава 11. «Из огня да в полымя, когда буря разбила наш дом, и черное небо нас ослепило, мы теснее прижались друг к другу, и так испытали то, что дальше случилось». Элизабет Бархерс. Непогода. Сентябрь 863 года. Киевщина. Мечислав Людин выехал к Любомире засветло, покуда до притыки доедешь, уже и расцветет вовсю. Лошадь, однако, не гнал, не спеша трусил себе по дорожке, то ныряющий в кусты, то взбегающий на холмы, поросшие березой и дубом. По правую руку синела река, а по левую, сколько хватало глаз, тянулись поля, уже почти сжатые, лишь кое-где оставалось еще жито, да и там с утречка раннего трудились земледельцы. Желтое жнивье словно спорило своим цветом с солнцем, недаром и прозвали этот месяц «руин», желтое еще называли «хмурень». Правда, небо пока не хмурилось, не истекало дождями, оставаясь по-летнему чистым, но ясно уже было, не за горами настоящая осень, с грязью, проливными дождями и ветром. Доехав до излучины, Мечислав резко повернул коня в кусты, знал прямую дорогу. На росной траве за кустами едва виднелись две колеи, следы повозки Любомиры, частенько наведывавшейся сюда то за сеном, на лугу стояли стога, то за речным песком, чистить домашнюю утварь, то за камышом, перекрыть крышу. Много было работы в Любомирином хозяйстве. Где-то впереди послышался вдруг гневный собачий лай. Мечислав на всякий случай отцепил от седла рогатину. Зашуршали кусты и, раздвигая ветви могучей грудью, на тропу выскочил огромных размеров пес необычной желто-палевой масти. Пес яростно рычал, скаля острые зубы. «Тпруу!» — придержал коня Мечислав и широко улыбнулся собаке. «Арай, араюшка, что ж ты лаешь, аль своих не признал?» Пес перестал лаять, однако и особого дружелюбия не выказывал, крутился вокруг всадника, лишь изредка подергивая хвостом, да все оглядывался на кусты, видно, ждал хозяйку, и дождался. Бесшумно обойдя Мечислава сзади, на тропинке возникла Любомира, высокая, крепкая, словно башня детинца, с грубым неприглядным лицом, скорее даже, ликом. Цыкнула на собаку, а рой поджал хвост, заскулил обиженно, искоса посматривая на хозяйку, дескать, хотел ведь как лучше, и вот, ну, здрав будь, Мечиславе. Хозяин щековицкой корчмы, вздрогнув, обернулся. «Испугала ты меня, Любомира?» Честно признался он, никак не привыкну к шуткам твоим, а пора бы, усмехнулась женщина и вдруг бросила на Мечислава такой умильный взгляд, какой вряд ли кто ожидал от крепостной башни. Ранее тебя ждала, чего не ехал, некогда было. Мечислав улыбнулся, теперь вот нашлось времечко, ну, езжай, коли нашлось, шагнув вперед, махнула рукой Любомира и, подумав, добавила, а парень твой в амбаре заперт, пытался, змей, убежать. Пришлось рая на двор выпустить. «Справная ты баба, Любомира», — одобрительно кивнул Мечислав. «Я-то справная», — со вздохом сказала женщина. «Только вот мужик, нечастый гость у меня». Мечислав не выдержал, соскочил с коня. Пес тут же зарычал. «Привяжи-ка рая, Люба», — страстно прошептал он, с томлением глядя на Любомиру. «А и не надо привязывать», — тоже шепотом отозвалась она и, повысив голос, приказала, «Домой, Арай, домой». Мохнатый хвост Арая еще не успел скрыться в зарослях, как любовники с жаром бросились друг другу в объятия. И хоть Мечислав Людин не уступал крепостью медведю, несладко ему пришлось в крепких руках Любомиры. Уж она потрепала его изрядно, да Мечислав тому и рад был, нечасто случалось ему любить такую женщину, что по всем статьям могла дать фору любому мужику. «Ох, Люба!» Закрыв глаза, кричал он. «Сладко-то как, сладко!» Две Любомирины девки, Анфиска и Лобзя, под стать хозяйке, сильные, огромные, неприветливые, чинили чистокол. Анфиска обтесывала топором бревно, Люба дорого было смотреть, как играл топор в ее руке, не у всякого мужика это так играет. Лобзя стояла рядом, строго присматривая за тем, как две приблудные девки, чернявые и белявые, копают яму. Попробовали б не старательно, хороших тумаков получили бы. Чернявую звали Любимой, а белявую – Ладиславой. Еще была у них третья подружка, веснушчатая рыжая речка, совсем еще мелкая девка, а уж смешная, Анфиска Слабзи. Как ее видели, так от смеха едва слюнями не давились. Просили хозяйку, «Ой, убери ты ее от греха, тетка Любомира, не то лопнем, не лопните, лошади». Неизменно отвечала та, однако речку убирала, то в амбар, то в погреб, выпускали лишь иногда, когда повеселиться хотела. К тому и еще одна причина была, девки-то, все трое, подругами были и вместе пережили что-то страшное, едва спаслись, так что горой друг за дружку были и, то знала Любомира, не глупа была, белявая с чернявкой без рыжей своей речки никуда б не убегли, хотя и так, убеги, попробуй, места вокруг для них незнаемые, дикие, зверья полно всякого, волки, медведи, да и людишки лихие, случалось, захаживали, да и сторожа, Анфиска Слабзи, приглядывали, а уж у тех глаза на месте, ну и самый главный, арай, вот уж псина умная да верная, всем псам пес, да глубже, глубже рой, чада. Подойдя ближе, Лобзя щелкнула еле-еле шевелившую лопатой Любиму по лбу, так себе щелкнула, в треть силы, не то окочурится еще, да и того девчонки хватило, села на земь, заплакала, в три ручья слезы, ну, не реви, кровища. Лобзя ласково погладила ее по волосам. «Дай-ка сюда лопату, смотри, как надо». Отодвинув в сторону белявую Ладиславу, Лобзя в три прихвата углубила яму и, довольная, обернулась к Анфиске. «Ставь!» Кивнув, та без видимых усилий взгромоздила огромное бревно себе на плечо, принесла к яме и ловко опустила. «Закапывай!» Лобзя с Ладиславой замахали лопатами. «А ты ничего, работать умеешь!» похвалила Владиславу Лобзя. «А ты?» Она обернулась к Любиме. «Не реви, научишься». Со стороны леса донесся приближающийся собачий лай. «Не как, а рай бежит». Анфиска и Лобзя отвлеклись от работы и посмотрели в сторону леса. Вернее сказать, в сторону лая. Лес тут был вокруг, куда ни кинь взгляд. «Да, это рай», — узнала собаку Лобзя. «Кому еще быть-то? Значит, и тетка с гостем по сейчас прибредут. Давай-ка убирать этих. Эй, девы, бросай лопаты да пошли в амбар. Пить-то хотите? Хорошо бы», — облизала пересохшие губы Владислава. «Да и покушать бы чего». «Покушать — это уж не в защите, что после гостя останется», — усмехнулась Лобзя. «Инда, лепеху с молоком принесу. А речки? Та уж с утра покормлена». Лобзя с Анфиской переглянулись и прыснули, как и всегда, при упоминании рыжей смешной девки. «Ну, идите, идите, поторапливайтесь. Завтра с утра на луг пойдем, за корой, заодно покупаемся. Так холодно же уже». «Ничего, оно и приятнее будет», — запирая девок в большом амбаре, засмеялась Анфиска. «А не хотите? Так и сидите тут с ними. Мы и без вас коры наберем». «Нет, нет, Анфисушка», — разом всполошились Любима и Владислава. «Мы с вами. Речку бы еще взять. Ой, хо-хо-хо, не надеть нам этой. Хо-хо-хо, всю кору потеряем». Захлопнув тяжелую дверь, Анфиска ловко вогнала в пазы засовец. Кинула заинтересованный взгляд на погреб. «Тот-то как там? Спит?» Прислушавшись, махнула рукой Лобзя. «Чего ему еще делать-то? В усадьбе тетки Любомиры, огороженной высоким, но местами уже кое-где под сгнившим тыном, было целых два амбара. Маленький, где держали речку, и побольше, где сидели сейчас девки. Большая, по обычаю, врытая в землю изба, скрытой камышом крышей, авин, просторный хлев с пятью коровами, что паслись сейчас на лугу, невдалеке за лесом. Присматривать за стадом Любомирой подумывала приспособить приблудных девок, когда попривыкнут маленько. Пока же держала их под присмотром, да под засовцем, в амбаре. Кормила, правда, хорошо, но и трудиться заставляла, не покладая рук, как и все здесь. То жать, то молотить, то перебирать по лбу, работы на усадьбе хватало. В последнее время только, как посадили в погреб чужого парня, немножко отдыхали девки. Не выпускала их хозяйка на двор уж совсем без присмотра, боялась, ну, как откроют погреб. За воротами, уже совсем рядом, близехонько, послышались голоса, конское ржание. Лобзя отворила створки. «Ой, здоров будь, дядька Мечислав, подарки нам привез, все бы вам подарки». Хозяйка незлобиво треснула зазевавшуюся Лобзю по шее, но, видно было, довольна. «Подарки в переметных сумах возьмете, Эван». Мечислав кивнул на коня, которого спорая Анфиска уже привязывала к авину. Остановившись у дома, Любомира окинула двор хозяйским оком. «Мы поснедаем чуток, а вы сначала забор доделайте, а рыя к стаду пошлите. Ну, а как доделаете, так уж ладно, выбирайте подарки». «Ой, благодарствуем, тетушка». В раз завизжали девки, не очень-то баловали их тут подарками. С утроенной силой они взялись за колья, поставили вмиг, даже про Владиславу с Любимой забыли, впрочем, толку-то от тех, чуть. Мечислав Людин с Любомирой, помолившись рожаницам и роду, уселись за стол. Вернее, поначалу уселся один гость. Любомира выставляла яства, коровьи копченые языки, телятину, грибы, запеченные в горшке вместе с духовитыми травами, ржаные лепешки, вареную рыбу, орехи, сладкие палочки их затвердевшего сока лопуха, ягоды, малину, ежевику, смородину, ну и, само собой, брашку из тех же ягод, забористую, духмянную, вкусную. «Откушай, гостюшка, дорогой, а после о делах говорить будешь». Мечислава не надо было упрашивать, проголодался с дороги, да и вообще сегодня не завтракал. Присев рядом, Любомира пригубила брашку да все подкладывала лучшие куски в стоявшее перед гостем большое деревянное блюдо, время от времени справляясь, вкусно ли, ух, сытно рыгнув. Мечислав откинулся к увешанной волчьими шкурами стенке. «Вот уж ублажила, Люба». Изловчившись, он ущипнул хозяйку за бок. Та довольно засмеялась. «Вот теперь можно и делами заняться», — хищно улыбнулся Мечислав. «А ну, тащи сюда парня». «Или, нет, постой-ка, он где у тебя?» «В погребе». «Эх, темновато там, а здесь неудобно. В авине посветлее будет». «А где авин?» «От очага далече, рядом, меж амбарами». «Ладно, тащи его в авин, а я пока очаг разожгу поболе». «Да, девок своих отправь куда-нибудь». «Ужо отправлю». «Ох, радехоньки будут». Выйдя на двор, Любомира кликнула девок. группа ждала. Те что-то не очень спешили явиться. Наверное, за амбаром подарки сморит, гадюки. Усмехнулась про себя хозяйка. И верно, обе девки, Анфиска и Лобзя, обнаружились за амбаром, под молодыми березками. Фыркая, словно лошадь, Анфиска примеряла подвески, а Лобзя едва натянула на себя куцую телогрею с беличьим мехом, сидевшую на ней, как на корове седло. «Ишь, верещат!» — ухмыльнулась Любомира. «Баскиль подарки, баски, тетушка!» — довольно откликнулись девки. «Нравится, то-то же, можете пойти на реку, ради гостюшки, отдохнете там, заодно ягод да грибов соберете, девок всех с собой заберите, досмотрите, чтоб не убегли, и рыжую, ой, тетушка, я вам покажу, ой, ну, что сидите, не по нраву, так живо отправлю глину месить, ой, по нраву, тетушка, по нраву». Прогнав со двора девок и проводив их взглядом, покуда не скрылись за деревьями, Любомира, поднатужившись, отвалила в сторону огромный камень, закрывавший ход в погреб, откинула дверцу. «Жив ли, паря?» «Да жив пока, а жив, так вылезай». Пошатываясь, Ерил зевота выбрался наружу, щуря глаза от яркого дневного света. Светило солнышко, бежали куцые облака по голубому небу, легкий ветерок шевелил листья росших за амбарами березок. «Что встал? Шагай давай!» Любомира подтолкнула парня в спину. Тот не удержался на ногах, упал, смешно подвернув руку, обернулся и закусил губу, увидев перед собой Мечислава. «Здоров будь, Ерили отрок!» — ухмыльнулся хозяин корчмы. «Пойдем-ка в Авин, поговорим!» Рывком поставив парня на ноги, он развернул его, взяв за плечи, и увесистым пинком придал правильное направление. «Угольков из очага принеси, Люба!» — повалив отрока лицом вниз, попросил Мечислав. «Ну, а так-то лучше будет!» Связав Ерилу руки за спиной, он уселся ему на ноги, крикнул. «Ну, где ж ты, Люба?» «Иду, несу уже». Любомира принесла на железном листе раскаленные до красна угли. «Ты чего хочешь-то от меня, дядька?» Всполошился Ерил, но Мечислав ткнул его носом в землю. «Погоди, иша говорить, не пришло время». Хозяйка усадьбы с любопытством смотрела на распластанного навзничь парня. Сыпка потихоньку угольки ему на спину, с усмешкой приказал Мечислав. «Может, спину-то заголить сначала?» – осторожно осведомилась женщина. «Зачем? Ты сыпь, сыпь, кошма тут есть какая? Или помело?» «Помело, вон, в углу». Горящие угли упали на спину Ерила зевоты. Тот, сразу же почувствовав жар, закричал, завертелся. Рубаха вспыхнула на его спине, запахло паленым мясом. Несчастный Ерил завопил от боли, задергался, из глаз его полились слезы. «Не надо больше, дядька Мечислав, не надо, я все скажу, все, спроси только». Мечислав словно бы не слышал его, отошел, взял помело, смахнул с Ерилиной спины угли. «Не надо, что это угольки попритухли?» Мечислав покачал головой. «Люба, сходи-ка за горяченькими». «Ой, не надо, дядька, не надо, говоришь?» Мечислав перевернул несчастного отрока на спину. «А вот теперь говори, тля, да успей, покуда Люба моя с углями не вернется». «Это все он, варяг, он колдун», — затараторил Ерил, облизывая давно потрескавшиеся, но так еще и не зажившие до конца губы. Мечислав Людин молча слушал его, недоверчиво усмехаясь. «Он про тебя мало выспрашивал, дядька, больше про Ильмана Карася да про Дирмунда князя, будто я знаю что про князя, я же не знаю про него ничего, а он, дело говори», — угрожающе напомнил Мечислав. «Кто этот варяг?» «Я и говорю, варяга зовут Олегом, Хельги, по-ихнему. Он у меня волос срезал, для заклятия. Сказал, как не буду его слушаться, так вмиг околдует. Вот и пришлось, что ты для него вызнал. Об Ильмане немного, о делах наших тайных. Ух, тля, ладно, не пужайся. Дальше, о Харинте и Гусе, о караване его невольничьим, что отправится скоро к Радимичам. Почему к Радимичам, когда к древлянам?» Удивленно переспросил Мечислав. По кольцам височным, ничего не утаивая, Ерил зевота жалобно посмотрел на своего палача. Ильмане, когда приехал, ими хвастал. У Радимичей такие кольца, никак не у древлян. Умен, пся, что еще? Они, Хельги этот, еще там есть у скалицы, хитрый, ирландцем кличут, да монах, да молодой воин, тоже варяг, снарри, верно, решили, за Харинтием податься. Искали они, ранее еще, девок своих пропавших, да сгорели те на лесном пожарище где-то в древлянах. В древлянах, говоришь, ну-ну, и что за девки? Белявые, звать, кажись, Владиславой, чернявые, рыжие. Я про девок-то им так и не вызнал, не смог. Про что еще вызнал, тварь? Ну, все вроде. Ах, вроде. «Люба, давай-ка уголья». «Нет, нет, я еще не все сказал. Знай, Мечислави, нападение на Хеврония Чаровника, да на Квасников, их работа. Ах, вот как, и ты, пес их, ух». Мечислав с удовольствием закатил Ярилу несколько смачных оплеух. Парень потерял сознание, оклемается, ничто, теперь выждем. Пошлешь кого раны ему маслом помазать, чтоб поджили чуток, до вечера, вечером еще разок попытаем. Да, мыслю, он уж все сказал, тля, а потом, подняла глаза Любомира, так и буду его в погребе держать, зачем, Мечислав усмехнулся, начис придушим его, да в реку, ну, пойдем-ка за березки, Люба, пойдем, этого-то закрыть бы надоть, да куда он денется, идем же, идем. Ягод, грибов, орехов уродилось в это лето изрядно. Девушки довольно быстро набрали полные корзины белых и рыжиков и уселись у речки, перебирать, может, где червивый какой гриб попадется. Рыжую с собой не взяли, посадили за кустами, к старой березине за ногу привязав, чтоб не смотреть на нее, не лопнуть со смеху. И так уже, спели б, девы, грустная что нить, закинув косу за спину, попросила Анфиска, да ягод поешьте, не все ж тетки нести. Песню, любима грустно улыбнулась, певала я когда-то песни, грустных-то и не упомню, вот, может, свадебную, давай свадебную, бросив в рот горсть малины, кивнула Анфиска, любима запела, еста, добрые люди, гости полюбовные, званые, незваные, усатые, бородатые, у ворот приворотнички, у дверей притворнички, чистый тонкий голос девушки разнесся далеко над рекой, над лесом, затухающим эхом отразился от другого берега и замер в зеленых луговых травах. Молоды, молодки, хороши походки, пела любима, а Ладислава, не зная слов, лишь покачивала в такт головою, не очень-то и веселой выходила песня, грустной скорее, дочери отецки, жены молодецки, чесаные головы, обутые голени. Вспомнился Ладиславе молодой варяжский ярл, красивый, как ясный месяц, белое лицо, волосы, словно спелая рожь, аккуратная бородка, а глаза, синие-синие, как небо, далекое озеро-море. Неплоха песня, дослушав, кивнула Анфиска. Лобзя давно повалилась под куст и спала теперь, похрапывая. Теперь ты, Анфиска посмотрел на Ладиславу. Твоя очередь, ведаешь песни-то, как не ведать, пожала плечами девушка. Ну, пой тогда, а ты, Анфиска перевела взгляд на любиму, беги-ка к усадьбе, возьми туесов, ягод-то кругом, тьма. Эван, малинник, да завтрего-то как бы медведь не поел, бегу, поднялась на ноги любима, черноволосая, смуглая, стройная, она вдруг напомнила Ладиславе знойную хазарскую красавицу Халису, только любима была худенькой, но уж глазища из-под длинных ресниц сверкали не хуже, сидя, Яша, под ракитовым кустом, затянула Ладислава, про кого ей еще петь-то, как не про Яшу ящера, водяного бога, что жил-поживал в суровых водах седого Волхова, да еще в небо озере, грызи, Яша, орешки каленые, милые ударенные. На реке показалась ладья одна древка, жмущаяся к левому берегу, где, огибая мыс, река становилась глубже. Хорошо поют, девки, сидя на носу, покачал головой Хельги, заслушаешься. Снорри согласно кивнул, встав, помахал девчонкам, вон они у кустов, махонькие такие, отсюда еле видные. Ладейка шла ходка, миг, и пропала из глаз, скрылась за излучиной, но долго еще неслась ей вослед грустная девичья песня, сиди, Яша, сиди, а впереди, в половине дня пути от однодревки варяжского ирла, вспенивали воду весла трех кораблей Харинтия-гуся, хорошие ладьи, справные, как раз для реки, широкие, но сидят низко, ежели что, смели в раз стащишь, и под веслами идут, и под парусом, правда, вот, не очень-то шибко, ну да не беда, до заморозков, туда-сюда в древляны, успеем, кивнул кормщик, поклонился, получив от купца горсть каленых орешков. Люди гуся хозяина своего уважали, да ведь и было за что, это он для других вредный да нехороший, а для своих, не человек, золото. Правда, ежели верно служишь, живота не жалея, богатством своим Харинтий не чванился, рассчитывался всегда честно, никого не обижал, даже живой товар у него всегда был сыт да напоен вовремя. А как обожал он послушать у костерка на привале разные смешные истории. Только начнет рассказчик, не заметит, как и сам хозяин подбредит незаметненько, сядет тихонько, и тут же, га-га-га, га-га-га, и впрямь, гусь. Плыли не очень быстро, чай, не на пожар спешили, но и не мешкали, кто его знает, когда морозцы начнутся, да что там, в земле древлянской, ждет, лучше уж время иметь с запасом. Потому и вставали ранехонько, едва забрезжит, и в путь, ловя широкими парусами попутный ветер, а нет, так и на веслах, эх, раззудись плечо. Хозяин и сам иногда отделать нечего за весло садился, кости размять оборачивался, гребцам артельным подмигивал, а ну, угонись-ка, а тех тоже завидки брали, как это, толстый уволень Харинтий гусь, да супротив них, ну, давай, давай, господине, задавай темп, только сам попробуй, выдержи. Не выдерживал, сдавался Харинтий, не так азартен был, как хотел казаться, бил шапкой о палубу, утирал пот, эхма, выиграли вы, рабиты, уже проставлюсь скорехонько. Утомленные греблей рабиты хорохорились, темп до вечера держали, знали, коль пообещал, чего хозяин, выполнит. Так и плыли, пока в поворот не уперлись, тут же приняли влево, по Днепру пошли, как и шли, к древлянам, справа же, десна река широко бурлила, тот путь, к северянам да Радимичам вел. Хельги Ярл задумчиво посмотрел на широченные, сливающиеся воедино реки. Если вправо повернул Харинтий, значит, и вправду шел к Радимичам, ежели влево, держал путь в древлянскую землю. Тогда, значит, ошибся пропавший Ярил Зевота. Что ж, бывает, вечерело, и синяя дымка медленно спускалась на воду со сделавшегося вдруг низким неба. Немного осталось плыть до самой темени, немного, только вот куда, по Днепру, к древлянам, или по Десне, к Радимичам, эх, жаль немножко и не догнали Харинтия, но ведь и они тоже не будут плыть в темноте, значит, скорее всего, встали уже где-то, разложили кострища, к берегу обернувшись, приказал Ярл, вон туда, где холм, взобравшись на холм вместе со Снорри, Хельги внимательно осмотрелся. На западе поднимались в темнеющее небо дымы небольшого селения, а на севере отражались в темной воде оранжевые блики костров. «Они это, больше некому», — убежденно прошептал Снорри. «Харинтий гусь, значит, все-таки к древлянам», — задумчиво протянул Хельги. «К древлянам. Что ж, повернем и мы». Обдирая щеки о колючие ветки деревьев, они быстро спустились к ладье и тут же повернули влево, в направлении на древлянские земли. Видать, ошибся Зевота, пожал плечами ирландец. Ночуем, Ярл, пожалуй, только еще погребем чуть, достанем вон у острова. Хорошо бы, конечно, проверить, точно ли там Харинтий, да как бы не спугнуть. Они ведь наверняка выставили ночную сторожу. Проверим, Ярл, не беспокойся, заверил Снорри. Только высадите меня на берег, чтоб с островка зря не плавать. Высадим, кивнул Ярл. Напоминать Снорри о хитрости и осторожности не имело смысла, он ведь был викингом. «Сиди, сиди, Яша», — тихонько напевал Ярл, глядя, как фигура молодого варяга скрывается за деревьями. «Грызи, грызи, Яша, тьфу, вот, ведь», — привязалась песня. Прибежав в усадьбу, любима поклонилась хозяйке. «Дескать, Анфиска еще одну корзинку да туесы просит, больно уж грибов ягод многонько». «Это хорошо, что многонько», — усмехнулась Любомира. «Эван, корзинки-то в амбаре, эй, чернявка», вспомнила она вдруг, когда девушка уже побежала к амбару. «Возьми-ка в доме, за сундуком, маслица конопляная, да не найдешь, сама схожу, жди». Войдя в дом, хозяйка довольно посмотрела на храпящего на лавке Мечислава и, осторожно, чтоб не разбудить, чай утомился ведь, вытащила небольшой кувшинчик. «На», протянула Любиме, «там, в авине, парень лежит связанный, спину ему маслом натрешь, чтоб не стонал зря, да не вздумай его развязать, убью». Любомира погрозила девчонке увесистым кулаком. Попятившись, любима кивнула. «Все исполню, госпожа моя. Ну, ступай. После, как намажешь, скажешь. А я покуда тут посижу, на солнышке». Любомира уселась прямо на траву перед домом, привалилась к завалинке и, прикрыв глаза, задремала, как всегда, чутко, то и дело поднимая голову и прислушиваясь. Никаких необычных звуков вокруг не раздавалось, за усадьбой, присматривая за коровами, лениво лайлорой, долгожданный гостюшка храпел внутри дома на лавке, да в авине тихонько стонал отрок. Любима опустилась на колени, осторожно задрала на спине парня рубаху. «Мать честная, пожалуй, будешь тут стонать». Почти вся кожа между лопатками покрылась крупными красными волдырями. Девушка вылила на руку немного масла и медленно, стараясь не причинять излишней боли, принялась смазывать волдыри. Ярил скосил глаза. Прямо перед ним на коленях стояла наипрекраснейшая девица, темненькая, черноокая, с тонким станом и пушистыми ресницами. Девица тщательно смазывала его спину каким-то пахучим маслом. Было больно, но, вместе с тем, приятно. «Кто ты?» – сдерживая стон, осведомился Ерил. «Я, Любима, дочка зверина Скопырева конца. А, так ты киевская. Я тоже оттуда». Девушка замерла. «А что? Киев рядом». Оглянувшись на двор, шепотом спросила она. «Рукой подать?» – кивнул зевота, вернее, попытался кивнуть. Сделать это, лежа на животе, было довольно сложно. «Рукой подать», как эхо повторила Любима. «Но ведь хозяйка говорила». «Хозяйка, это та огромная бабища», забыв о боли, перебил Ерил. «Где она, и где Мечислав?» «Ну, такой, мужик похожий на медведя. В доме, наверное, спит», сообщила девчонка. «А хозяйка на дворе. Есть еще две девки, помощницы, Анфиска с Лабзи, так те на реке. Там же и две мои подружки, а собака, Арай, на пастбище». «Это плохо, что собака», протянул Ерил и снова застонал. «Больно?» – участливо спросила Любима. Парень ей понравился. Тонкий, смуглокожий и, по-видимому, ловкий, со светлыми волосами и губами, потрескавшимися, чуть припухлыми, словно бы совсем детскими. Вообще, по возрасту он, вероятно, был ровесником девушки, ну, может, чуть старше, однако выражение лица его, а особенно глаза, непонятно какого цвета, видно только, что вроде бы темные, было вполне независимым, взрослым, даже с некоторой долей нахальства. «Ты красивая», – неожиданно улыбнулся парень. «Жаль, проживешь недолго». «Почему это?» – обиженно встрепенулась Любима. «Убьют они вас», – убежденно прошептал Ерил. «Тебя и подруг твоих, про которых ты говорила, убьют, но за что?» «Тебя, за то, что меня видела, а подружек, за компанию». «Ну а меня?» Ерил тяжело вздохнул. «Не нужен я более Мечиславу Людину и братству, а что Понкова ненужного в живых оставил, ну уж нет, за Мечиславом такое не водится. Так убежал бы давно и от братства, и от Мечислава этого». Любима вытрясла на ладонь последние остатки масла. «От них не убежишь», мрачно произнес Ерил. «От них один выход, смерть. Так ты не жди ее, смерти. Беги сегодня же, и мы с тобой, ведь ты говоришь, что Киев близко. Знаешь дорогу?» «Дорогу-то знаю, только Киев не так близко, как ты думаешь. Да и там, везде мечиславовые люди». На глазах у парня, или Любиме лишь так показалось, предательски навернулись слезы. «Тебя правда убьют?» Помолчав, тихо спросила девушка. Ерил усмехнулся. «Конечно, не хотелось бы верить, но, похоже, попал я, как кур во щип. Мы поможем тебе», твердо заявила девушка. «А ты поможешь нам». На улице послышались шаги Любомиры. «Не прощаюсь», одними губами прошептала Любима. Она еще не знала, как спасти этого несчастного и совсем незнакомого парня. И также не знала, как вырваться отсюда самой. Знала одно, судя по всему, хозяйка-то сегодня расслабилась. Другого такого случая, возможно, долгонько придется ждать. Вернувшись к реке с корзинкой и туесами, Любима, улучив момент, переговорила с Владиславой. Речку, по обоюдному согласию, решили пока в планы не посвящать, мала еще да простовато. Как бы вот только выбраться отсюда. Нельзя сказать, что девчонки не размышляли над этим, нет, о побеге подумывали еще с первого дня, когда, отстав от ребят, заплутали в лесах и неожиданно набрели на усадьбу, превратившуюся в узилище. Да только вот было не выбрать момент, уж слишком подозрительной оказалась хозяйка, а ее девки вообще поначалу смотрели, словно цепные псы. Да и пес еще этот, Арай. Ну, да чего же злобная псина. И признает, тварь, только хозяйку. Девок, и то редко слушается. Что же делать-то? Думать надо, нагибаясь за очередным подосиновиком, прошептала Владислава. Я приметила, хозяйка наша в настроении сегодня хорошим, мужика заезжего брагой поит. Неужто сама не попробует? А потом, Любима, у вас растет сон-трава? Сон-трава, конечно, растет, к воде ближе. Так вот и иди, ищи. Думаешь, выгорит? Не думай, делай. К полудню Мечислав Людин наконец-то проснулся. Осмотрелся, увидав Любомиру, осклабился. Чего-то задремал я, Люба. Ничего, улыбнулась та. Сейчас пообедаем. Крикну только девкам, чтоб принесли с погреба квасу. Сытно пообедав тем, что осталось от завтрака, Мечислав с Любомирой испили холодненького кваску и сами не заметили, как постепенно очертания предметов вокруг стали расплывчатыми, зыбкими, как смежились веки, а головы стали тяжелыми, словно колокола в храмах распятого бога. Так и уснули, не заметили как. Кваста из подвала носила Любима, и к речке она не зря ходила, отыскала-таки сон траву. Выйдя во двор, Любима незаметно кивнула подруге. Та, взяв у нее крынку, сделала вид, что пьет, булькала громко, так, что сидевшие тут же, на улице у березок, хозяйские девки недоуменно воззрились на нее. Ишь, хозяйский квасок хлещет. А кто бы это ей разрешил? Тетушка разрешила. Владислава оторвалась от крынки. Сказала, угости, мол, всех. Так ты и угощай, не хлещи в одну тахарю. Поднялась на ноги Лабзя. А ну, дай сюда крынку. Вырвав у Владиславы горшок, она присосалась к нему с жадностью жителя пустыни, никогда не пившего вдоволь. Выхлестав полгоршка, довольно вытерла рукавом губы. «На, испей, Анфиска!» Анфиска допила оставшийся квас одним могучим глотком, после чего злобно швырнула опустевшую крынку Владиславу. Одна хотела все выжрать, у, змея. Если б девушка не пригнулась, крынка бы точно попала ей в голову. Надо признать, метала Анфиска метко. Потянувшись, обе девицы прилегли на траве под березками. Подозвали Любиму. «Пой песню, ту, грустную, только не громко». Затем обернулись к Владиславе. «А ты у амбара постой, как покажется тетушка, крикнешь». Солнышко так ясно светило, по голубому небу бежали облака, такие белые, пушистые, мягкие, точно сено. «Ой, Лабзя, хорошо-то как!» Заложив под голову руки, широко зевнула Анфиска. Лабзя ничего не ответила ей, уже давно спала, как убитая. Вскоре уснула и Анфиска. Храп раздавался, аж листья на березах дрожали. На пастбище лениво лаял рой. Как бы он за нами не увязался, опасливо оглянулась Любима. Владислава положила руку на плечо подруги. «Не должен. А рой, пес умный, сказано ему стадо охранять, он и охраняет. Вот только во время погони, как очухаются». Девушка неожиданно замолчала, поскольку в голову ей пришла одна не очень хорошая идея. Впрочем, для них-то она была бы хорошей, а вот что касается вот этих спящих, убить их всех, и дело с концом, и не надо думать ни о какой погоне, спокойно, не торопясь, дойти до Киева, но для этого надо убить спящих, женщину, мужчину и двух туповатых, но незлобивых девок, по сути, не сделавших беглянкам ничего плохого, убить обязательно надо, да и как это сделать, задушить, заколоть вилами, а хватит ли сил, хватило, если б нужно было бы лицом к лицу защищать свою жизнь, а чтоб вот так, спящих. Владислава отогнала нехорошие мысли. В конце концов, Киев близко. Пускай попробуют, догонит. К тому же они не будут знать, по какой дороге идти. Лучше всего, по реке, авторитетно заявил выпущенный из авина Ярил. Вместо сожженной рубахи Владислава дала ему свою, ярко-синюю, с желтой вышивкой, когда-то принадлежавшую отроку Порубору, которого где-то носят сейчас боги. Сама девушка осталась в коротком пасконном платье, рабочем, что дала ей, и всем беглянкам, хозяйка. Удобное для работы платье было коротким, оставляя открытыми ноги аж до самых колен. Несколько отошедший от пыток, видно, и в самом деле, маслице помогло, он нет-нет, да и косил глазом настроенные ножки Любимы. Да и у Владиславы ноги были ничуть не хуже. Впрочем, Любима Ярилу понравилась сразу. Он вообще любил темненьких. Узкая тропка вывела беглецов на густо заросший камышом берег. К воде спускались серые дощатые мостки, рядом с ними, привязанная к колу, покачивалась легкая лодочка-берестянка. «Поистине, боги благоволят к нам!» Увидев лодку, радостно воскликнул Ярил. «Чего стоите? Садитесь!» Он сам и полез первым. А вот у девчонок утлое плавающее средство особого доверия не вызвало. «Может, лучше пешком?» По бережку, испуганно пролепетала речка, а то на этом-то челнище быстро утопнем, а барусалки утянут. Пешком по бережку нас быстро догонит, терпеливо пояснил парень, у них к тому же и пес, а что лодка не очень, так нам бы чуть-чуть продержаться, а там, ниже по реке, рыбаков встретим, уж с ними-то я договорюсь, а у этих-то, похоже, больше и нет лодок. Он кивнул в сторону скрытой лесом усадьбы. Любима, пошарька в траве, нет увесил, есть. Девушка протянула Ярилу длинное весло. «Везет», — улыбнулся тот, покривившись от боли в спине. «Так бы и дальше». Они выплыли на быстрину, и лодка, покачиваясь на волне, ходка пошла вниз по течению. Мимо проплывали ракитовые кусты, заросли камыша и редкие сосны. «Хорошо, идем», — любуясь судорожно ухватившимися за борта лодки девушками, крикнул Ярил. «Это к ночи будем в Киеве». «К ночи», — обернулась речка. В глазах ее застыл настоящий ужас. «Мы что, и ночью плыть будем?» «Если понадобится, и ночью», — серьезно посмотрев на нее, ответил Ерил. «Да вы поспите пока». «Ага, поспите. Я и так уже вся мокрющая». Владислава со смехом показала на подол платья. «Ой, да тут, кажется, дырка», — снова заволновалась Речка, и Владислава с любимой принялись ее успокаивать. «Дескать, плавает она хорошо, сами видели, так что беспокоиться не о чем, потонет лодка, так выплывем».